Я позволила себе выразить наивное удивление. При чем тут месть? Если я наврала о родопах, какие могут быть к тебе претензии? Он не ответил, напряженно о чем-то раздумывая. Когда он заговорил, в его голосе чувствовались решимость и отчаяние. «Так ты утверждаешь, что сейчас говоришь правду, а тогда лгала? Значит, покойник сказал не то, что ты мне сообщила?» «Ну, разумеется, не то. Неужели ты думал, что я уж совсем дура? Из всего сказанного мною, верно лишь то, что он действительно называл цифры, обозначающие расстояние, и что без карты этого места не найдешь? Остальное я выдумала. Можете обшарить все родопы, каждый камешек. Ничего не найдете». «Зачем ты это сделала?» — тихо спросил он. «Думаю, таким разъяренным мне его не приходилось видеть». «Ты прекрасно знаешь, зачем», — холодно ответила я. «И не считай меня глупее, чем я есть». «О чем ты, не понимаю?» «Можешь не понимать, дело твое». Я сидела, съежившись в кресле с ножом в руке. Больше всего на свете сейчас дьяволу хотелось узнать от меня правду. Будь у него пистолет, он, не задумываясь, пустил бы его в ход. Нож в моей руке отбивал охоту к более близкому контакту со мной. Не сказав больше ни слова, он ушел, оставив чемодан на полу. Я слезла с кресла и заперла входную дверь, накинув еще цепочку. В 8 опять зазвонил телефон. Поскольку еще не изобрели способа убивать людей по телефону, я после некоторого колебания подняла трубку. 24-18, сказал полковник раздраженным тоном. «Скажите на милость, что это вы вытворяете?» «Вы меня очень хорошо охраняете. Большое спасибо», — язвительно поблагодарила я. «Нормальный человек на моем месте уже давно отдал бы концы. Больше я на такую удочку не попадусь». «Я не понимаю, о чем вы говорите. И вообще возьмите себя в руки, постарайтесь избавиться от этой мании преследования. Приезжайте ко мне, вас ожидает сотрудник Интерпола». «Кто? Этот лысый Боров?» Полковник вроде бы заколебался. «Но если вам угодно именно так его называть, мы вас ждем уже целый час, вы должны были приехать к 7. «А в Пальмирах вы тоже меня ждали?» — зловещим тоном произнесла я. «В каких Пальмирах?» «На кладбище. Ничего не скажешь, место самое подходящее. Какого черта вы велели мне ехать в Пальмиры?» «Так вот, слушайте, сейчас уже вечер, я подожду до утра. А утром устрою скандал на весь город, уж будьте уверены. Всем расскажу, и вашему начальству, и вашим сотрудникам. Я поставлю в известность контрразведку и пожарную команду, и в газеты позвоню. Втихую мне теперь шею не свернут. Если погибну, так с музыкой. Пусть все об этом узнают». Полковник очень рассердился. «Да что вы такое говорите? Кто свернет вам шею? Что случилось в Пальмирах? Уж вы-то должны быть в курсе». «Ну хорошо, хорошо. Я в курсе. Но хочу еще раз услышать от вас. Допустим, мне доставляет удовольствие слушать рассказы о том, что я сделал. Итак, что же случилось?» «Да ничего особенного. Позвонила ваша секретарша, сказала, что соединяет с вами, и соединила. Вы велели мне через час быть в Пальмирах, потому что кончаете операцию, и мне надо кое-кого опознать». «И я назвал пароль?» «Нет, и теперь я понимаю, почему. Сейчас вы намерены утверждать, что не вы звонили». «Намерен, честное слово, намерен», — подтвердил полковник. «Подождите минуточку, я вам сейчас перезвоню». Минуточка растянулась на полчаса. Потом полковник снова позвонил, и мне показалось, что он очень рассержен. «Хотелось бы знать, что вы успели сделать за то короткое время, которое прошло между вашим визитом ко мне и утром сегодняшнего дня?» — спросил он. «Вам действительно звонили, действительно вызывали в Пальмиры. Как вам удалось выйти из этого живой и невредимой?» «Только потому, что бензина не хватило. И еще потому, что я излишне нюхливая.